Кафе «Домино». При входе Леонидова встретил Николай Николаевич, директор кафе поэтов. «Олег Алексеевич, где встречаете Новый год?» «Здесь, конечно». «Тогда прошу приобрести билетик». Олег взял билет, посмотрел на цену. «Ого! А что вы хотите? Знаете, сколько расходов? Вам один?» «Да». Леонидов огляделся и не узнал кафе. Закопченная грязная стена сияла разноцветной краской. Розовый, черный, зеленый и золотистый. «Когда вы успели?» «Успели». В зале больше не было буржуек, помытые окна отражали свет люстры, исчезли со столов керосиновые лампы, вместо них стояли электрические с розоватыми абажурами. Четыре художника расписывали стены: кубист, абстракционист, модернист и последователь могучей кучки. На золотистой стене колосилась рожь, висело над ней веселое солнце, а по дороге шел кудрявый парень с тальянкой, очень похожий на Сергея Есенина. «Вот это да!» — обрадовался Леонидов. «Это наш сюрприз, Сергей Александрович». «Налаживается жизнь, Николай Николаевич», — весело сказал Леонидов. «Слава богу, электричество дали, котельные заработали, продукты появились. Слава богу, поужинайте». «Обязательно». Леонидов сел за стол. Появилась официантка. «Добрый вечер, Олег Алексеевич. Рекомендую салат «Домино» и колбасу по-извозчичьи в горшочке. Несите». «А выпить?» «Как всегда. И кофе». К его столу подошел благородный отец и красивая актриса Таня. «Не прогонишь?» «Садитесь, я очень рад. Танечка, чем вас угостить?» «Только кофе». «А я возьму то же, что и ты». «А ты, Михаил Романович, откуда знаешь, что я заказал?» «У них больше ничего нет», — засмеялся по-театральному громко благородный отец. «Олег», — Таня посмотрела на Леонидова огромными синими глазами, — «вы на Новый год будете здесь?» «Обязательно, я уже и билет купил». «А вы, Таня?» «Непременно. Правда, у нас в театре традиционный капустник, но я приду и буду петь». «Значит, я не зря купил билет». «Спасибо». В зал вошли трое, одетых в хорошие заграничные пальто и не московские светлые зимние кепки. В руках у каждого была большая коробка, упакованная в разноцветную бумагу. К ним бросился Николай Николаевич. «Глеб, голубчик, неужели привезли?» «А как же, наш слово-закон. Вот коробка из Риги, это из Варшавы. Батюшки!» — удивился благородный отец. «Это же наши кожаные ребята!» Глеб подошел к столу. «Здравствуйте вам. Привезли елочные игрушки. Я из Риги, а Коля из Варшавы». «Так запросто в Европу за украшениями для елки?» — развел руками Леонидов. «А у нас служба такая. Мы же дипкурьеры. Можно мы к вам присядем? У нас напитки неплохие». Он поставил на стол бутылки с виски и ликером. В зале внезапно началась суета. Официантки под присмотром Николая Николаевича сдвинули столы, накрыли их скатертями. «Кто-то собирается крупно гулять», — Леонидов присмотрелся. «Я таких скатертей не видел здесь». «Никто не видел», — прокомментировал благородный отец. «Их вчера саблинский шофер привез». И словно в подтверждение его слов в зал, нагруженный ящиками водки, вошли два адъютанта красного генерала. К ним бросился Николай Николаевич. «Скоро прибудут?» — забеспокоился он. «Через час, так что время есть. Помогите кто-нибудь в машину за напитками». «Сделаем». Адъютант оглядел зал и увидел Леонидова. Звеня шпорами, подошел к его столу. «Товарищ Леонидов, вы должны в течение 40 минут покинуть кафе». «Не понял», — Леонидов встал. «Вы что, пьяны?» «Никак нет, я выполняю поручение товарища командарма». «А он здоров? А то над нами психолечебница». «Товарищ журналист, Елене Сергеевне будет неприятно сидеть с вами в одном зале». «Пусть домой едет», — Леонидов сел. «А то ей неприятно станет жить со мной в одном городе, в РСФСР, на земном шаре, наконец». Подскочил второй адъютант. «Нам приказали, если вы будете упрямиться, вывести вас силой». «Ну, выводи». Зло усмехнулся Леонидов и встал. «Выводи, я жду». «Ребята», — поднялся благородный отец, — «не делайте глупостей, у нас это не принято». «Вас это не касается, товарищ артист, поэтому сидите спокойненько». «А вы хам, молодой человек», — благородный отец вскочил. «За это в приличном обществе, куда вас, правда, никогда не пустят, бьют по лицу». «Попробуйте», — засмеялся адъютант. «Я попробую». Леонидов вскочил и ударил правым прямым. Адъютант, сбивая стулья, полетел к дверям, чуть не врезавшись в своего начальника, который с Еленой Иратовой весело входил в зал. Адъютант шлепнулся у его ног. — Извини, дорогая. Саблин и Блюмкин подняли адъютанта и посадили на стул. Блюмкин взял со стола стакан воды и плеснул ему в лицо. — Я тебе говорил, Юра, что слушать женщин нельзя. — Хам! — злобно ответила Елена и пошла к накрытым столам. Когда она проходила мимо компании Леонидова, Татьяна встала, посмотрела на часики медальон. — Нам пора, Олег. Пошли, опаздывать неудобно. Дай мне пальто. Леонидов взял со спинки стула пальто Татьяны. Лена, которая все слышала, нехорошо поглядела на них. — Вы, Танюша, испортили отношения с Примой, — тихо сказал Леонидов. — Ничего, переживет, — вмешался благородный отец. — И право, пошли отсюда, другие. Наш буфетчик, весь театр завалило сетрами. Где взял строжайшая тайна? Пошли поедим жареной рыбки благородной, а у меня в уборной заветная бутылочка припасена. — Пошли, — согласился Олег. Когда они проходили мимо Саблина, тот тяжело и злобно посмотрел на Леонидова. На улице Татьяна, засмеявшись, спросила, — У вас много врагов, Олег? — И бог не знаю, не считал. — Если будете считать, прибавьте еще одного. — Пошли, пошли в храм чувственных удовольствий! Благородный отец словно на сцене вознес руки. — Помните, что ночь в пустом театре промывает душу.